Не знаю, кому и когда пришло в голову высечь в скале храм. Наверное, это было в те далекие времена, когда люди в самом деле обладали верой в Бога. Я удивился, увидев, что из казачат почти треть, махом вытащивших чайки на берег, тут же чинно отправились в храм по крутой узкой тропе. Помедлив, я направился следом. Я в жизни ни разу не был в церкви. В семье моей в Бога не верил никто, и я просто не задумывался над этой проблемой, и среди моих друзей верующих не было тоже, разве что Арнис, но верил ли он в Христа или в более древних богов, я так и не понял. Здешний мир тоже не очень располагал к вере, или наоборот, располагал, только я не понял этого. Каменная ступень перед входом была глубоко выбита, настоящая корыта. Сколько же ног тут прошло? Внутри оказалось светло. Свет падал в несколько высоких стрельчатых окон, пересекаясь на шероховатом каменном полу золотистыми клинками. Остановившись на пороге, я смотрел, как ребята опускаются на левое колено, опираясь каждой обеими руками на эфес, поставленного в пол оружия. Те, у кого были головные уборы, сняли их еще в начале тропы. Некоторые уже крестились, но стояла тишина. А у меня церковь ассоциировалась обязательно с песнопениями. Стены церкви изнутри были расписаны картинами. Трудно разглядеть какими, но рисунок на стене прямо перед входом я видел хорошо. Это был именно иконный рисунок, и я узнал Георгия Победоносца. Святой с нимбом вокруг шлема поражал копьем не змея, а рогатое существо, сатану, наверное. Картину окантовывали белые на черной полосе свастики, перемежавшиеся со сложным звездообразным плетением. «Всем нужен Бог», — вспомнил я слова Ледащего из Гардемаринов. «Но не всякий может помолиться». Я прислушался к себе. Нет, никакого молитвенного порыва я не ощущал, но внезапно захотелось кое-что сделать. Мальчишки проходили мимо меня, особо не обращая внимания, разве что скользили по мне посуровевшими, какими-то самоуглубленными взглядами. Я ждал. Вышел последний. Ребята уходили по тропинке вниз. Я подождал, пока последний скроется за поворотом, и, помедлив, положил ладонь на рукоять палаша и шагнул внутрь. Меня оглушило и испугало звонкое, раскатистое эхо моих шагов. Казалось, внутрь с разных концов вошли сразу несколько человек. Я остановился, и звук шагов, ударившись о стены, смолк. Я стоял точно посередине зала. И так, стоя, вдруг ощутил свою неуместность в церкви перед иконами, чьи краски не потускнели от времени, чьи лики не меняли человеческие чувства. Я, длинноволосый мальчишка в потертой кожаной одежде, перетянутой промасленными перевязями, отягощенными оружием, в побитых сапогах на широко расставленных длинных ногах, с обветренным, загорелым лицом, руки которого лежат на рукоятях клинков, привычно и спокойно расслаблено. И от осознания этой своей неуместности я рассердился. «Послушай меня», — сказал я, вскинув голову, и звук моего голоса тоже родил эхо, будто вместе со мной призывали слушать их другие люди. «Послушай меня», — упрямо повторил я, словно невидимый собеседник хотел меня перебить. «Если ты есть, я хочу, чтобы ты дал мне ответ. Ради чего? Если на то в самом деле твоя воля, объясни мне ее смысл, и я, может быть, соглашусь и дальше идти этим путем, но уже осознанно служа тебе. Я не бойцовый пес, которого бросают в драку, ничего не объясняя». Я скрипнул зубами и, помолчав несколько секунд, продолжал. «Но ты молчишь. Молчишь. Значит, и здесь я не получу ответа, кому и зачем все это нужно. Что ж, прости. Пусть те, кто верит в тебя, обретают силу в этой вере. Я же буду продолжать верить в мой палаш». Повернувшись, я вышел из церкви, больше не обращая внимания на грохочущие раскаты шагов, и не оглядываясь.